Когда-то я играла в фольклорном ансамбле на гитаре, и, напевая «Семь нарциссов», она принялась раскладывать еду по тарелкам. Блюда Мидори превзошли все мои ожидания. Настолько все казалось вкусно. Ставрида под маринадом, поджаристый омлет, соленая макрель по-киотоски, тушеные баклажаны, зеленый суп, рис с грибами и горка мелко наструганной и сдобренной перцем маринованной редьки. У всех блюд тонкий кансайский вкус. «Прямо объедение!» — восторженно сказал я. «Ватанабе, а скажи честно, не ожидал, что я так приготовлю?» «По моему виду?» «В общем-то, нет», — признался я. «Ты же сам из Кансая, и я решила, что тебе понравится». «Ты специально готовила для меня по-кансайски?» «Вот еще! Чтобы я что-то специально. Просто у нас в семье любят эту кухню». «У тебя, выходит, родители из Кансая?» «Нет. Отец родом отсюда, мать из Фукусимы. В Кансае ни одного родственника. Вся наша семья с Востока». «Постой! А откуда тогда ты знаешь кансайскую кухню? Где-нибудь училась?» «Долго рассказывать», — ответила она, накладывая себе омлет. «Моя мать терпеть не могла домашнего хозяйства и нормальной еды никогда не готовила. К тому же у нас торговля. То говорит, что некогда, и покупает, что под руку в магазине попадется, то принесет из соседней мясной лавки одни котлеты. И так постоянно. Я с детства все это сильно не любила, но поделать ничего не могла. Например, сделают карри, и едим его потом 3 дня. И вот лет в 15... я решила приготовить что-нибудь вкусное сама. Поехала в Кинокунию на Сидзюку и купила лучшую поваренную книгу. Вернулась домой, проштудировала ее от корки до корки. Как выбирать доску, точить нож, разделывать рыбу, резать стружку из тунца. Ну, то есть все, что мне было. Автор оказался из Кансая. Вот так я и кухню тамошнюю изучила. «И что, ты всему этому научилась из книги?» – удивился я. Потом накопила денег, стала ходить в дорогие рестораны, запоминала, что там подают. Я же практичная. Одной теории мало. Научиться самой так готовить. Здорово. Сначала приходилось нелегко, вздохнула Мидори. Никто в семье меня не поддерживал и не понимал. Думаешь, кто-нибудь давал мне денег на хорошие ножи и кастрюли? Говорили, сойдут и эти. Чего смеяться? Кто сможет разделать рыбу тупым, как зубило, ножом? Говорю им, а в ответ, а зачем ее разделывать? И что мне оставалось? Сэкономила карманные деньги, купила приличные ножи, кастрюли, миски. Можешь себе представить, девчонке 15 лет, а она по иене собирает на миске точильный камень, фритюрницу. Вокруг у одноклассниц родительских денег куры не клюет. Они себе покупают красивое платье, обувь. Понимаешь меня? И я кивнул, отпивая зеленый суп. В 16 мне очень хотелось иметь особую сковороду для омлета. Знаешь, такая продолговатая, чтобы делать яичный рулет. Я на нее потратила деньги, которые откладывала на лифчик. Пришлось маяться потом. Еще бы, почти 3 месяца ходила в одном. Можешь поверить? Вечером стирала, как могла сушила, надевала утром и шла в школу. Хорошо, если высохнет, а нет... Это ад. Самое ужасное в мире – недосушенный лифчик. Больно до слез. Особенно, если вспомнить, что все это ради сковородки для омлета. Да, пожалуй. Я не удержался и хмыкнул. Поэтому, когда мама умерла, конечно, не в обиду ей, но я вздохнула с облегчением. Тратила семейный бюджет на свои нужды, как хотела. Вот и кухню приличную собрала. Отец в таких делах ничего не смыслит. А когда умерла мама? 2 года назад, коротко ответила она. Рак, опухоль мозга. 1,5 года пролежала в больнице, мучилась, конечно, потом с головой стало совсем плохо, и ее перевели на лекарства. Но она не умирала. Закончилось все тем, что ее как бы усыпили. Жуткая смерть. И ей самой невмоготу, и окружающим. Мы чуть не разорились. Один за другим уколы по 20 000 йен, персональная сиделка и прочее. Пока ухаживала за ней, толком и не училась. Продолжайся так дальше, осталось бы без аттестата. Вот досталось мне, да? И вдобавок ко всему,